do shit until they murder me. Привет, дорогие друзья! Спасибо вам огромное за поздравления. Их очень-очень-очень много. Мне безумно приятно. Также большое спасибо за подарочки в виде донатов. Я польщена. Спасибо большое. Ну и если сегодня мой день, то тогда я вам предлагаю отведать большую порцию соляночек. Спасибо большое всем и приятного прослушивания. Алло. Да. Здравствуйте. Я вас слушаю. Ага, вас беспокоит Роман Владимирович Таргамер. Я специалист компании «Сибирь Консалтинг Групп», разговор записывается. У меня к вам буквально пару вопросов есть, позволите? Разрешаю. Хорошо, как видите. Вопрос начнем с банальности. Есть момент негативный в компании Lime. Вот, я и себя тут же обозначу. Мне ваши деньги не интересуют. Я работаю документальная. У меня стоит такой непростой выбор. Дальше вас сопровождать в нашей организации, да, в Сибирь Консалтинг Групп, либо писать отказ, так как сотрудники, ну, в принципе, не намерены с вами работать по причине вашей некорректности. Ну, вот я вот хочу лично с вами поговорить, так как много кого послушал. Вот только с вами не говорил. Так, и что вы от меня хотите? Чтобы я попросилась, чтобы остаться у вас? Нет, я хочу понять, вы вопрос будете решать в добровольном порядке или нет? А вам, вы же со многими, да, поговорили? Наверняка они вам передали, что я не общаюсь с вашей компанией о своих финансовых вопросах, потому что кредитор уведомление мне не прислал о том, что привлек вашу компанию как агента. Без проблем, то есть я ставлю отказ, да, я так понимаю? Я вам не буду ничего доказывать, вы договор не читаете. Еще раз, повторяю. Пока уведомление законным способом мне не пришло, пока оно не пришло, мы с вами не у... Оно вам пришло, вы мне не пришло. Нет, оно мне не пришло. О, ужас, а что вы смеетесь? Я же вам говорю, оно пришло. Я смеюсь над вами, вы мне сказали, что вы не собираетесь меня уговаривать, а тем не менее доказываете мне, выпрыгиваете с одного одно и то же. Да, я над вами смеюсь. Вы надо мной смеетесь. У меня таких вопросов нет, а у вас есть, и вы смеетесь надо мной. Ну, я же не звоню зато людям и не говорю ерунду всякую. И несу, не выдумываю сказки про документальную работу, про вот эту вот всю чушь, которую вы мололи только что. Я такую ерунду не выдумываю, как клоунесса, в отличие от вас, не выступаю. Вы же только что пытались каким-то образом табуалировать. Оказать на меня какое-то воздействие, только, к сожалению, не хватает ни квалификации, ни профессионализма для того, чтобы каким-то образом у вас что-то получилось. О том, что вас делать, передано в отдел взыскания и так далее. Что там тарахтите? Вам все равно когда слушают вас или нет, да? Вам главное промотать свое и бросить там трубку, да? Указано, как у всех ваших, в принципе, сотрудников. У вас и там, я не знаю, вас на работу принимают по справке кабинете. Из психдиспансера так или чего? У меня вопрос к вам. Есть шизофрения, значит, я понимаю, принят. Вы очень такой... Я не могу. Такая вы. Ну, вы будьте маленько пограмотнее, понимаете, как бы если это вы кто меня грамотности-то учит? Телефонная попрошайка? Вопросы, вот это да, вот всякий сброд будет меня жизни еще учить, такого еще не было. Вас жизни учить? Угу. Да вас уже не научить жизни, походу. В общем, в личном кабинете заходите, там будет написано. То, что ваш да, хватит да, всякую хрень мне разговора. Свою нести. Я же сказала, вы например, с вами все например. Понятно. Про личный кабинет, вот эту вот всю чепуху. Вам вот написали в вашем скрипте дурацком эту хрень. У нас есть дополнительное соглашение какой, с кредитором? Дополнительное соглашение с кредитором. Есть у нас, что можно у меня уведомлять в личном кабинете? Я что ну-ну-ну? Вопрос задан был. Есть или нету? Я вам сейчас уже ответил. Вы меня слышали? Вот дебила, я не могу. Когда даже среди дебилов на себя чемпион. Смотрите. Да что мне смотреть на себя давайте в зеркало? Так, не а я же вы? Хрень несу. Давайте так, а кто вы? А не кто вы тогда? Вашего ума дело. Кто вы? не давать да мне ваш знаете, уровень, то, что чтобы смотреть и обсуждать вообще, кто я. Но если вы считаете себя вправе, то вы производите. Если хоть один звонок поступит, нет, тут да, же ставлю... у нет, всех моих родственников установлена запись разговора. Так. Детализация, запись так разговора. И самолетик летит, самолетик летит. ФССП, которая хлопнет всего, вас по заднице понял, вашей надо, так, что вам мало не покажется. С вами прекратить беседу, так что и, хватит истерить. Ну, поясню, давайте выпейте валидол за щеку и дальше шагать по жизни весело. Нет, лесом принципе, отсюда нахрен. А сейчас позвольте уточнить. Нет, Аркадий, не позволяю. Вы меня не перебиваете. Не когда позволяю. Это его делает, ну, как-то слабым. Давайте поговорим. Не позволяю ничего люди. Уточнять. Я у всякого сброда не нуждаюсь, чтобы вы мне... Какое уважение? Откуда к вам может быть уважение? Ну, я же с вами разговариваю по культуру. Ну, у вас работа такая, вы обязаны со мной разговаривать уважительно, а я не обязана. Работа. Вы говна кусок, никто и звать вас никак. Какая у вас работа? Вот и все. У вас есть нерешенный финансовый вопрос. Да не вашего сопливого ума дело. Вы же мне позвонили изначально, психопат. Вы позвонили вы и сказали, что вы дело, звоните, чтобы я документальный вопрос решить. А сейчас выпрыгиваете из штанов, визжите как сучка и все пытаетесь мне что-то доказать. Только вы как были в жопе вашей СКМ, так там и останетесь, потому давайте что ваши так. бездарные попытки никогда не достигнут никакого результата, потому что вопрос. Любой адекватный, грамотный человек понимает, что вы никто и звать ну, вас никак. И с вами общаться люди могут только, вернее, люди с вами общаются только когда так. хотят. Не хотят, можно вас послать нахер, и все. И вы и никто. Ничтожество, бесполезное. Ну, это вот же ваше мнение. Это да, же ваше мнение. Опровергните. Оно же маленькое. Опровергните. И что? И что? Аргументировано ну, только. И что? Ну и что? Вы думаете, и все, то, и лесом выходите ежедневно. Меня как-то задеть, что ли? Да, конечно. Да. Здравствуйте. Могу поговорить с Ириной Анатольевной? Говорите. Вы? Я специалист банка «Ренессанс Кредит» Ибрагим Эйлен Алексеевна. Информируем о записи разговора. Вы, да, Ирина да. Анатольевна? Можете уточнить? Звонок мы задели с искание просроченного долга по оплате вашего кредита. Скажите, сегодня счет проверяем? Вы оплату так и не вносили по кредиту, не оплачивали? Нет. Причем за два месяца уже формируется долг, за апрель и за май. А что случилось? Почему два месяца не выплачивается? А как вы считаете? Я вот каждому звонящему это буду повторять. Так вы заемщик банка. Вы и что? Деньги. Я каждому звонящему, каждому сотруднику, я всех... Давайте вы тогда громкую связь включите, всех позовите, я громко скажу, и все а усвоят. А вы считаете, за два месяца ситуация не должна меняться? Нет, не должна меняться. Все вопросы в судебном порядке, я уже сказала. И ничего не изменится. Вы подаете в суд? Да, конечно, я подаю в суд. Ага, да, именно так и происходит. Вы дослушаете, не перебивайте, пожалуйста. Я но говорю, вы ерунду просто не говорите, на кого я подам в суд, в качестве кого я буду там выступать. А я не знаю, что вы говорите. Ну, а вы просто, вы просто так тогда не болтайте, если вы не знаете, что вы говорите. Я не задавала вам никаких вопросов. Вы первое сказали... Так, но я вам вопросов никаких не задавала, вы мне задали вопрос. Почему? Ирина Анатольевна, вы сказали все вопросы через суд. Вот я вас спрашиваю, вы подали в суд? Или вы ждете от банка судебного? Конечно же я подала в суд. Почему конечно говорят, же я. Ну, если вы подали в суд, пожалуйста, исковые решения, когда будут на руках, тогда предоставите банк и вам за. Обязательно. Тогда прям бегу и волосы назад. Вы подкрепляетесь заемщиком банка. Вы готовы сейчас продолжить разговаривать? Нет, я с идиотами вообще в принципе не считаю нужным вести переговоры, но вы мне навязываетесь разговоры, постоянно кстати, в собеседнике. И что вы с этими разговорами? И что вы с ними сделаете? Вот если вы собираетесь подавать в суд, ага. Разговоры также и что? Да, и что? Послушайте, корректно общайтесь. Зачем? Ну вы же как идиоты банком, себя ведете. Почему вы удивляетесь, что да, к вам относятся как к идиотам? Значит... Послушайте, если вы сейчас считаете, что с вами не нужно разговаривать, не, вам перед занятием, когда вы настроитесь на диалог, вы и будете корректно настроюсь я на диалог или нет? Ожидайте повторного звонка. Вот сейчас сяду и буду ожидать. Когда вы будете корректно прям общаться. Сяду и буду всего ожидать. Доброго, до свидания. Вы же так мне нужны, дебилы, блин. Овца, блин. И трубку бросить боится курица. Здравствуйте. Говорите. Компания МБА «Финанс», специалист отдела взыскания, имени Ченко Татьяна Анатольевна, идет задача разговора. Евгений Николаевич, могу услышать? Нет. А где он сейчас находится? Прямо отчитаюсь сейчас перед вами. Прямо отчитайте и звони на его личный номер телефона. Угу. Ну, слушайте отчет. Трубочку. Закатайте губу. И это, корону с башки снимите, больше в таком тоне с людьми не разговаривайте. Понятно? С людьми мы разговариваем в нормальном тоне. Вы женщина кто? Кем он вам приходится? Не ваше собачье дело. Женщина, успокойте свою истерику, научитесь нормально разговаривать. У меня истерика? Да. Вот дебилки там сидите в своем МБА, курицы деревенские, кудахчут, блин. Истерику, не в попад. Ты хоть выучи, дебилка, когда слово правильно женщина, это употребляется, женщина, и что такое истерика? Успокойтесь, идите там, решайте свои вопросы. Услышите? Слава вам, псина. Да. Да. Алло. Да. Добрый день. Людмилу Хабиб... Леону, можно слушать? Слушайте, вы кто? Звоните с компанией МФКЦОП «Вива Деньги». Меня зовут Мичик Александр Сергеевич, я удивляюсь, город наш записывается. Людмила Хабиба Расулевна, скажите, пожалуйста, что с оплатой за дом с компанией «Вива Деньги»? Не будет оплаты. Или нет? Почему? Потому что жалко мне денег выбрасывать. Зачем деньги брали, в принципе, если знаешь, что отдавать их не сможете? Я такого не говорила. Что они говорили? Не говорили, что платить не будете? Только что сказали. Отдавать их не смогу. Это вы сказали, я такого не говорила. Зачем деньги наши брали? В принципе, их отдавать не можете. Прям ваши? А вы что себя? Присестрыкались, смотрите-ка. К деньгам, Вива денег. Наемный сотрудник, город какого Тюмень, перепуга Александр, это ваши деньги? Проживаете город Тюмень, у нас там же в норе вместе с клопами. Я говорю, вы живете в городе Тюмень. Нарез с клопами, да? Милых, все то же самое. Ничего не изменилось. Так я отправляю 30 вам группу выездных ежиков боевых. Сегодня, сейчас они вас сегодня научат жизни. Здравствуйте. Да, я вас слушаю. Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Могильная Анна Леонидовна. Уведомляю вас о записи разговора. Анастасия Сергеевна, все верно? Да. Я звоню по поручению вашего кредитора микрофинансовой компании «Честное слово». На 20 мая 2019 года у вас сумма задолженности составляет 46 125 рублей. Дата заключения договора от 11 декабря 2018 года, просрочка составляет 130 дней. Анастасия Сергеевна, в связи с чем вы не оплачиваете? Такая большая просрочка у вас составляет. Благодарю вас за информацию от кредитора. Уведомление о привлечении нового лица к действиям по возврату просроченной задолженности еще не поступило, поэтому обсуждать с вами свои финансовые вопросы я не буду. Всего хорошего. Анастасия Сергеевна, скажите, пожалуйста, вы оплатили что? Чего я? Алло. Вы оплатили или что? Я вас плохо услышала. Еще раз повторяю. От кредитора мной не было получено уведомление о привлечении вас, вашу компанию, как иного лица, для действий по возврату просроченной задолженности. Именно поэтому обсуждать с вами свои финансовые вопросы я не буду. Всего хорошего. Анастасия Сергеевна, в течение 30 рабочих дней вам должно прийти заказное письмо от вашего кредитора о том, что ваши я в курсе переданы к нам. Я в курсе. Вот когда придет, тогда и поговорим. Я вас поняла. Всего доброго. До свидания. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Владимировна. Кто спрашивает? Вы меня слышите, Елена Владимировна? Слышу. Профессиональная служба взыскания ООО «Финпротект» в интересах МФКБ «Старые деньги». Меня зовут Гришин Александр Васильевич. Обращаю ваше внимание, разговор записывается. Прям голосом маньяка говорите какого-то. Такое Елена ощущение, что вы за мной наблюдаете сейчас откуда-то. Нет, не назову. Я вам нужно как с третьим лицом тогда разговаривать. Скажите, а кем она вам приходится? Мной. Где она работает? Не ваше дело. А почему так неконструктивно разговариваете? Потому что вы никто и звать вас никак. Ей нужно в компанию позвонить до 20:00. Прям необходимо, срочная необходимость. Прям позвонить. Обязательно. 100%. Какой-то психанутый маньяк мне позвонил, я сейчас буду всем перезванивать. Делать мне больше нечего. Я еще не закончил.